«Да, но я поражена», — тихо проговорила императрица. «А я нисколько», — повел плечами Берон. «Я ничего иного и не ожидал от воспитанницы швейцарки Адеркас и от невесты иностранного выходца Линара». «От какой невесты? Что ты говоришь, герцог?» «Ну, если не невесты, так от любовницы. Я вас же, щадя», — произнес слово «невеста». «И поверьте мне, что если вы еще долго продержите в своем дворце всех этих выходцев и интриганов, то вы дождетесь и самовольной свадьбы вашей племянницы, как дождались ее грубого и дерзкого объяснения». «Я еще поговорю с ней. Что же касается Адеркас и Линара, то никто не мешает тебе выслать их сегодня же из пределов моей империи». «Не поздно ли будет?» — насмешливо пожал он плечами. «Спустя лето по малину, как говорят ваши русские мужики, да и выслать представителя дружественной державы вовсе не так легко и удобно. Надо, чтобы сама командировавшая его держава лично отозвала его. Так скажи Остерману, снесись с иностранными коллегами». «Не нужны мне ни Остерман и никакие коллеги. Меня надо было слушать, тогда и к коллегам прибегать не пришлось бы». «Ну, Адеркас можно выслать немедленно, если ты твердо убежден в ее виновности». «А вы в ней не убеждены. Вы думаете, что глупенькая и ничтожная девочка сама одна могла додуматься и до того тона, каким она сейчас говорила с вами, и до той самостоятельности, каким дышал этот тон. Всему этому научиться надо, и научиться не иначе, как у выходцев и представителей такой страны, как Швейцария, где все равны и где идея власти считается отсталой и глупой идеей». «Так вышли же ее, боже мой, вышли сегодня же!» «Нет, это было бы глупо, а глупостей я лично и самостоятельно никогда не делаю. Это вам должно быть хорошо известно», — дерзко ответил временщик. «Пусть она пробудет еще несколько дней, часами зла целых лет не исправишь и не увеличишь. На это опять-таки нужны годы. Я вышлю наставницу и пособницу вашей племянницы в такую минуту, когда и она сама, и ее почтенная воспитанница менее всего будут ожидать этого, а до тех пор я приму меры к тому, чтобы неукоснительно знать не только каждый их шаг и каждое произнесенное ими слово, но и самые мысли, одушевляющие их». «Спасибо тебе, Эрнест», — тихо проговорила императрица, в порыве вернувшейся нежности, называя старого фаворита прежним уменьшительным именем. «Спасибо тебе. Ты один до последней минуты останешься моим верным и деятельным помощником. Ты один оберегаешь мой покой. А теперь ступай. Ты тоже устал от этой тяжелой сцены. Кто бы мог подумать, боже мой, кто бы мог подумать?» Каждый разумный человек мог и должен был и подумать, и ожидать такой сцены и такой развязки, непочтительно заметил фаворит, разгневанный тем неожиданным оборотом, какой приняла беседа императрицы с непокорной племянницей. Уходя, он почти машинально поднес к губам протянутую ему руку императрицы. В только что происшедшей сцене он видел явное нарушение своего обычного авторитета, а с таким нарушением он мирился нелегко. «Мимоходом пошли ко мне Юшкову», — крикнула вслед ему императрица. «Или лучше сам скажи ей, чтобы она послала ко мне принцессу Анну». «Не советую», — холодно заметил Берон. «Заранее говорю, что ваша беседа с нею ни к чему не приведет вас. Умели распустить ее, умейте пожинать и плоды этой распущенности. Теперь уж дело не поправить». «А не поправлю, так назад ее отошлю туда, откуда я взяла ее». «Она сама только что просила вас об этом, ведь она по своей глупости пресерьезно воображает, что этот проходимец Линар без ума влюблен в нее и ни на кого в мире не променяет ее, а ему в ней только призрачность будущей власти нужна». Последние слова Берон договорил уже на пороге комнаты. Вскоре после его ухода в комнату императрицы вновь вошла принцесса Анна. Она была взволнована, и ее глаза носили следы недавних слез. Это порадовало императрицу. Она видела в этих слезах сломанную волю непокорной молодой девушки, и беседа с нею представлялась ей легкой и удобной. «Поди сюда, Анна», — произнесла императрица навстречу входившей принцессе. «Сядь здесь и внимательно слушай то, что я скажу тебе». «Я всегда внимательно слушаю все ваши слова», — спокойно, хотя и совершенно почтительно ответила принцесса. «Слушать мало, надо слушаться. Я и из вашего повиновения никогда не выхожу». «Я не упрекаю тебя в прошлом, я хочу поговорить с тобой о сегодняшнем твоем поведении. Сегодня, как и всегда, я была покорна вашей личной воле. Что же касается герцога Берона, то его волю я признавать не хочу и не буду. В этом я даже вас ослушаюсь. И если условием моего дальнейшего пребывания при вашем дворе служит мое подчинение воле и приходе герцога Курлянского, то я почтительно прошу вас сегодня же решить мой обратный отъезд на родину». «В том, что ты говоришь, нет ни правды, ни смысла. Там, куда ты хочешь вернуться, тебя ждет самая заурядная жизнь, далеко не схожая с тем, что ты имеешь здесь, подле меня. Я безгранично благодарна вам за все ваши милости ко мне, но прежде всего в мире я дорожу своей свободой, а здесь я не свободна. Никто из нас не свободен, и чем выше положение человека, тем более он стеснен и подчинен всему его окружающему. Быть может, но это относится к тем, кто родился на ступенях трона. Я не принадлежу к разряду этих избранников судьбы. Я родилась в скромной доле и ничего не имею против того, чтобы в ней умереть. Я знаю, кто внушает тебе весь этот вздор и кто восстанавливает тебя против меня и моей власти. Меня никогда никто не восстанавливал против вас, ваше величество, и ваши подозрения являются плодом наушничества герцога Берона», — возмущенно воскликнула принцесса. «Я уже сказала тебе, что не хочу, чтобы о герцоге говорили в таком тоне. Тогда разрешите мне никогда не говорить о нем. Ты упряма, Анна, упряма и дерзка. Такой я не знала и не видала тебя». Принцесса Анна молчала. «Герцог мой лучший, мой ближайший друг», — продолжала государыня. «И кто меня любит, тот должен любить и его. При всей моей благоговейной привязанности к вам я не могу даже притворно не то чтобы любить или уважать, но и равнодушно относиться к герцогу Берону», — воскликнула принцесса Анна. «Ты так сильно ненавидишь герцога Курлянского? Не я одна, ваше величество. Его ненавидит весь двор. Его вся Россия ненавидит. Анна, я умею карать непокорных. Карайте меня, тетушка. Поразите меня всей силой вашего всемогущего гнева. Но не требуйте от меня ни любви, ни уважения к герцогу Берону. Простите мне смелость моей речи. Простите мою кажущуюся непокорность вашей священной для меня воле. Но есть два вопроса, в которых я бессильна повиноваться вам. И эти два вопроса – мое отношение к герцогу и мой брак с принцем Антоном Люненбургским». «Да, ты и своего жениха тоже ненавидишь», – улыбнулась императрица какой-то бледной больной улыбкой. «В твоей еще молодой душе много места отведено для ненависти. Я не ненавижу принца Антона, по крайней мере теперь, пока он еще посторонний мне человек. Я не имею причин ненавидеть его, но не скрою от вас, что брак с ним является для меня тем же, чем был бы приговор к смертной казни».